Визит молодой дамы. Римка, моя верная секретарша, сослужила детективному агентству «Павел» дурную службу. Вроде бы из самых добрых побуждений. Она начиталась книг по маркетингу и настояла дать в газету нашу рекламу, чтобы, значит, увеличить число клиентов и, соответственно, повысить объемы моих гонораров. Скоро она о своем рацпредложении пожалела. С начала того дня, как вышло рекламное объявление, Римке пришлось отбиваться от психов в разной степени синильности. Одна шизанутая бабка требовала разыскать кота, исчезнувшего бесследно 3 года назад. Вторая — выследить зятя, который регулярно ворует песок из сахарницы и уносит его по любовнице. Третий, звонивший, просил утихомирить соседа. Тот облучал его через стену психогенным лазером. Римка так устала от олигофренов, что первого же вроде бы нормального абонента соединила прямиком со мной. Звонила женщина. «С кем я говорю?» — нервно спросила она. «Кажется, — подумал я, — Римка поспешила перевести звонок на меня. Частный детектив Павел Синичкин, к вашим услугам». «Мне необходимо проследить за одним человеком». «Вы в курсе, что мои услуги дорого стоят?» Прошедшее утро с его звонками никак не располагало к любезности. «Дорого — это как?» $200 в день, плюс компенсация моих расходов». «Такие суммы меня не пугают», — высокомерно молвила женщина. «Что ж, тогда приезжайте», — заявил я и продиктовал адрес. Мы договорились с дамой на 3 часа дня, а когда я, положив трубку в предвкушении гонорара, потер руки, Римка выглянула из своего закутка и победительно сказала: «Я ведь говорила вам, Павел Сергеевич, реклама — двигатель торговли». По внешнему виду дамы, явившейся к нам в агентство в 3 часа, было очевидно, $200-долларовый ежедневный гонорар ее не испугает. В ушах внушительные бриллианты, пара бриллиантовых перстней на пальцах, на шее — алмазное колье. Словом, дама выглядела как ходячая реклама концерна «De Beers», если, конечно, допустить, что ювелирный монополист выберет лицом компании столь мощную и мужиковатую особу. «Частный детектив — это вы», — утвердительно бросила она. «Так точно», — я смиренно согнул голову. «Я сегодня уезжаю на гастроли. Петербург, Выборг, Рига, Таллин». Она сделала паузу и повела плечами. Видно, проверяла, узнал ли я ее. Я и в самом деле, кажется, видел даму в паре телефильмов во второстепенных ролях. Однако никакой реакции по этому поводу не высказал. Тогда она метнула на меня укоризненный взгляд и отчетливо, по-сценически проговорила: «Я прошу вас в мое отсутствие проследить за моим мужем». «У вас есть подозрения на его счет?» Я поднял бровь. «Есть», — бухнула она. «Мало того, что я его хорька вытащила из грязи, мало того, что я тяну на себе весь дом, так он еще, сволочь, вздумал мне изменять». Глядя на ее гневно сжатые кулаки, я понял, что если подозрения дамы подтвердятся, ее муженьку мало не покажется. «Вам нужны документальные доказательства факта измены?» — поинтересовался я. «А зачем я вас, спрашивается, нанимаю?» «Тогда я попрошу сообщить все данные на вашего мужа. Фамилия, имя, адрес, место работы, номер машины и $2000 задатка». «Не вопрос», — молвила дама и вытащила из объемистого редикюля пачку долларов, перетянутых резинкой. На завтра я сидел в своей восьмерке с БМВшным движком и затененными стеклами на обочине в коттеджном поселке Вильяминово. В 4 заборах от меня находились внушительные владения моей клиентши. Госпожа Рожнова сегодня утром укатила в гастрольное турне. Ее супруг Павел Николаевич Рожнов, по образованию театровед, а ныне безработный, остался на моем попечении. Из-за высоченного забора выглядывал только 3-й этаж их особняка. Его окна искрились в зимнем солнце. Солнце уже перевалило за полдень, а я изрядно промерз внутри восьмерки, когда ворота владений Рожновых наконец распахнулись. И из них выехал автомобиль Рожнова, джип Toyota Land Cruiser. Ворота автоматически закрылись. Джип важно покатил по главной улице поселка. Я неспешно поехал за ним. Рожнов вырулил на шоссе и направился в сторону Москвы. Столица сияла невдалеке миллионами своих золочено-зимних окон. Спустя 1,5 часа езды по запруженности московские улицы превосходили нынче все мыслимое. Мы с Рожновым достигли центра. Он остановил свой джип на платной стоянке на Тверской, близ Пушкинской площади. Небрежно протянул через окно купюру парковщику. Мотор не выключал, чего-то ждал. Мне тоже пришлось раскошелиться на стоянку. Ничего, расходы оплатит мадам Рожнова. Спустя минут 20 к рожновскому джипу подошла блондинка. Улыбнулась ему. Рожнов открыл водительскую дверцу и вывалился с высокой подножки. Он оказался бородатым мужиком в мешковатой, но, видимо, дорогой курточке и в затененных очках. Мне стало ясно, отчего он связался с блондинкой. Она являла собой полную противоположность мадам Рожновой. Миниатюрная, юная, с тонкими чертами лица, длинными натурального цвета волосами. Она поцеловала Рожнова в губы. Поцелуй их совсем не походил на приветствие товарищей по работе или старых друзей. То был нетерпеливо радостный поцелуй любовников. Я успел запечатлеть его фотокамерой Nikon с телеобъективом. Рожнов закрыл машину, и парочка направилась, взявшись за ручки, вверх по Тверской. Я еще пару раз заснял эту идиллию со спины и последовал за ними. Возлюбленные вошли в галерею «Актер». Я тоже. В мраморно-фонтанных галереях я на пару минут потерял их из виду. Однако вскоре они обнаружились. В тот момент, когда садились за отдельный столик в кофейне, я плюхнулся вдали от них и заказал себе эспрессо. Они просидели в кофейне без малого час. О чем говорили, я не слышал, однако они часто и бурно смеялись. Мне удалось еще раза три запечатлеть их на сверхчувствительной пленке Kodak 800. На первом кадре блондинка держала лапу Рожнова в своих ручках. На втором они целовались, потянувшись через столик, а на третьем влюбленно глазели друг на друга. Рожнов покончил с пуншем. Его дама с капучино и пирожным «Венский лес». И они, наконец, вывалились на улицу. На дворе уже смеркалось. Мой объект подсадил даму в джип, сам взгромоздился рядом. Они покатили вверх по Тверской. Я выехал следом, стараясь не терять их угловатое авто из виду. Напрягаться в пробке мне пришлось недолго. Рожнов свернул на лесную улицу. Вскоре они заруливали в один из тихих дворов. Рискуя упустить их, я бросил свою восьмерку на улице. Вбежал в подворотню за ними, затем во двор и успел увидеть, как парочка входит в угловой подъезд. Я рванул вслед, вошел в полутемный подъезд и услышал, как уходит вверх панцирный лифт. По продолжительности лифтового гула и по его щелчкам на каждом этаже я определил, что парочка заехала куда-то под самую крышу. Затем с верхотуры подъезда до меня донесся звонкий женский голос и мелодичный смех. Парочка была так беспечна, так недальновидно. Им и в голову не могло прийти, что на них уже нацелился карающий архангел в лице рожновской супруги. И я в виде десницы его. Пешком я поднялся на последний шестой этаж. Я совсем не запыхался, я тренированный человек. И я делал свою работу, работу, на которую меня наняли и за которую платили деньги. Поэтому мысли о ее чистоте я оставил на потом, до пенсии. Лифт находился на шестом этаже. Оперативное чутье меня не обмануло. Парочка действительно была где-то здесь. На лестничной площадке располагались всего две квартиры. За одной из дверей было тихо, за другой играла музыка и раздавался переливчатый девичий смех. Дедуктивный метод подсказал мне, что именно там расслабляются мсье Рожнов с миниатюрной любовницей. Интересно, что она в нем, очевидном Альфонсе, нашла? Мне представился шанс выяснить это. Крутая лесенка вела с площадки на чердак. Я влез по ней, толкнул дверцу. Она оказалась не заперта. Жители подъезда удивительно беспечны, подумал я, влезая внутрь темного пыльного помещения. Без труда я обнаружил на чердаке слуховое окно. Прямо подо мной, отделенные лишь потолочным перекрытием, резвились мусье Рожнов с худенькой любовницей. Я достал из сумки походный набор частного детектива. Миниатюрный микрофон МАЗ с приемником и мини-диктофоном. Приемник я поставил на грязную балку, зачем-то обмотанную тряпьем. Мини-микрофон на длинном шнуре стал опускать в слуховое отверстие. Когда микрофон достиг, по моему разумению, нужного помещения, я включил приемник. «О, мой милый!» — простонал томный голос на весь чердак. Дальнейшие чмоканье, покряхтывание, постанывание, хлюпанье, бормотание, взвизги и выкрики не оставили сомнений в том, чем занималась внизу подо мной влюбленная пара. Я записал процесс до самого конца, до утомленных вздохов, хлопанья пробки и бульканья вина в бокалах. А затем они вдруг начали снова, И я, кажется, понял, что нашла в господине Рожнове его молоденькая любовница. Однако я счел, что моя заказчица, в принципе, удовлетворится записью единичного акта и спешно покинул чердак. Госпожа Рожнова прибыла ко мне в кабинет через 2 недели. Бриллиантовый свет, озарявший ее лицо и плотную фигуру, казалось, стал еще ярче. Я приказал Римке принести кофе и выложил перед заказчицей отчет. К нему прилагались улики. Конверт с парой десятков фотографий и диктофонная запись. С плохо скрываемой брезгливостью мадам просмотрела отчет, затем взялась за фотографии. Глянула бегло, ее лицо исказило гримаса. «Какие вы все свиньи!» — пробормотала она. Кажется, она имела в виду весь мужской род, совершенно безосновательно. Она резко встала и отодвинула нетронутый кофе. «Я вам еще что-нибудь должна?» «Благодарю вас, нет». Рожнова вытащила компрометирующую кассету из моего диктофона и сунула ее в сумку. Следом отправила и улики фотографии. И, не прощаясь, вышла из моего кабинета. Я думал, что больше никогда не увижу ее. Однако я ошибался. Еще через 4 дня она позвонила мне снова. Голос ее дрожал от слез. «Паша», — прорыдала мадам Рожнова в трубку, — «помогите мне найти его». «Кого?» — машинально переспросил я. «Мужа». «Он ушел от вас?» «Он исчез». «А что случилось? Расскажите по порядку, спокойно». «Я уличила его», — проговорила она, прерываясь на всхлипы и высмаркивание. «Я бросила перед ним эти грязные фото. А он только засмеялся и сказал: ну вот и хорошо, что ты все знаешь. И ушел. И вот уже 4 дня, как его нет. Нигде нет. И ее, этой маленькой сучки, тоже нигде нет». «Но вы же сами этого хотели». «Нет», — отчаянно выкрикнула она. «Я не этого хотела. Я хотела его испугать, показать, что я все знаю, и все. А он меня бросил». «Ну что же», — молвил я, — «приезжайте ко мне, поговорим. Надеюсь, вы понимаете, что поиск вашего мужа — это уже другая и непростая работа. И за нее полагается платить отдельно». «Да-да, конечно, понимаю», — торопливо пробормотала мадам Рожнова. «Так когда вам удобно меня принять?» «Через 3 часа. Я взял себе времени с запасом, чтобы успеть как следует подготовиться к ее приходу». Госпожа Рожнова явилась ровно через 3 часа. Глаза ее были заплаканы, а бриллиантового блеска поубавилось. «Садитесь», — кивнул я. Она послушно уселась в кресло для посетителей. «Скажите, когда, вы говорите, исчез ваш муж?» 4 дня назад. «А вы не пробовали обращаться в милицию?» «Милиция!» — горько усмехнулась она. «Что она может? Это наша милиция!» «Напрасно вы так о милиции!» — укоризненно сказал мой друг, старший оперуполномоченный Саня Перепелкин. Он вышел из Римкиного закутка. За ним следовал сержант с автоматом наперевес. Моя клиентка вскочила. «Вот ордер на ваш арест, гражданка Рожнова». Саня буднично достал из кармана бумагу. «А вот ордер на обыск вашего дома». Старший опер достал другую. «Или, может, вы сами расскажете, как вы избавились от тела убиенного вами мужа?» Спустя неделю Саня получил благодарность по службе и премию из-под кожного фонда в размере 500 рублей. Как честный человек, на эти деньги он пригласил меня в пивную. За 3-й кружкой 7-й Балтики он спросил меня: «Когда ты догадался?» «В первый же день, когда стал следить за ним. Вернее, не за ним, а за ней». «А вот расскажи, как ты догадался?» «Оперативное чутье», — усмехнулся я. «Внимание к деталям плюс знание психологии полов». «Тоже мне Ниро Вульф», — ухмыльнулся Саня. «Подумаешь, баба переоделась мужиком». «Ну, не скажи», — возразил я. «Во-первых, она действительно хорошая актриса. Плюс мужиковата. Так что, когда она находилась в образе собственного мужа, изобличить ее было невозможно. Ну, точнее, — скромно добавил я, — невозможно любому, кроме меня. Походка, жесты, манера держаться — все в ней было мужское, не говоря, конечно, об одежде. А знаешь, что ее выдало?» «Ну и что?» «В тот момент, когда она, мадам Рожнова, вместе со своей любовницей-блондинкой садилась за столик в кафе». «Садилась?» «Да, именно садилась. Знаешь, что она в тот момент сделала? Точнее, не сделала. Она не поддернула брюки». «Подумаешь, я не поддергиваю брюки, когда сажусь. И ты тоже не поддергиваешь». «Потому что мы с тобой вечно ходим в джинсах». А на нем, точнее, на ней, были брюки со стрелочкой. Со свеженькой-свеженькой, наглаженной-наглаженной. «Подумаешь, улика!» — буркнул Саня. «Ну и что он, то есть она, просто неряха!» Но я на самом деле стал догадываться еще раньше. «И когда же?» «Еще по дороге, когда она вела машину. Если ты замечал, у большинства женщин за рулем на какой из мужских джипов их не посади, своя особенная повадка, своя манера езды. Они на дороге одновременно как бы и высокомерны, и кокетливы, и опасливы. Вот и моя клиентка. Натуральную мужскую походку она сумела подделать, а вот машинную походку — нифига». «Спорно все это». «Да? А кто, кроме женщины, станет на каждом втором светофоре заглядывать в зеркало заднего вида? Как, мол, я выгляжу?» А она, будучи за рулем, в мужском образе поступала именно так. Поэтому, когда я ехал за ней и за блондинкой на Лесную, я уже догадывался обо всем. Ну, или почти обо всем. «Ах», — ухмыльнулся старший опер, — «прозорливый ты наш, Ниро Вульф с Арчи Гудвином в одном флаконе. Но если ты так сразу обо всем догадался, то почему ты, Паша, сразу не позвонил, например, мне или просто в милицию?» «А с какой стати? В чем бы мы ее обвинили? В чем заключалось ее преступление? Что она переоделась в мужчину? Что она трахалась с женщиной? Так ведь лесбийскую любовь даже старый уголовный кодекс не запрещал. А может, они вместе с этой блондинкой эти самые эксгибиционисты?» Последнее слово я произнес по складам. Все-таки мы пили по четвертой пол-литре пива. «Может, — продолжил я, — они эти две бабы Рожнова с блондинкой просто особенный кайф ловили от того, что я за ними подсматривал да подслушивал». «Фу!» — сморщился Саня. «А чего?» — пожал я плечами. «Ну и пусть себе балдеют, если им нравится, и они готовы за это деньги платить. К тому же, знаешь, Саня, в тот момент она была моей клиенткой, а я своих клиентов не выдаю, если, конечно, нет достаточных оснований в том, что они совершают или замышляют преступление. Но, в конце концов, ты все-таки позвонил в нашу краснознаменную милицию?» «Да», когда клиентка заявила, что ее муж исчез. Вот тут мне все стало очевидно. Значит, она эту историю со слежкой за самой собой, устроила не из-за собственной развращенности, а чтобы обеспечить мотив. Мотив, из-за которого якобы исчез ее муж. Она, дескать, с помощью частного детектива выследила его похождения. Затем она, мол, сделала ему предъяву в виде снимков и аудиокассеты, а тот обиделся, хлопнул дверью и испарился. Ушел. И ушел. Сам знаешь, как у нас пропавших ищут. Ну, она с этим визитом к тебе сама себя перемудрила. Не знаю. Даже если бы ее убийство раскрыли, она с этими фото и аудиозаписями получила бы смягчающие обстоятельства. Я, дескать, узнала, что он мне изменяет, кровь моя вскипела, и я в состоянии аффекта ударила его тяжелым по голове. Так ведь она у тебя оправдывалась? «Примерно», — сказал Саня. «А где мужа закопала? Показала?» «Показала, как миленькая. В углу своего собственного участка она его зарыла. Ну, труп мы достали, провели экспертизу. И знаешь, что оказалось?» Саня сделал интригующую паузу. «Оказалось, что она сначала убила мужа, а уже потом заявилась ко мне, чтобы обеспечить себе мотив», — ответил я торжествующе. «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросил Санька. «Элементарно, Ватсон. Все потому, что это в природе женщин. Сначала наломать дров, а уж потом тщательно заметать следы. Во всяком случае, в природе актрис». «Сложно, — сказал, — потряс головой Саня. Но в данном случае справедливо. Она действительно сперва убила своего мужика, а уж потом выдумала всю эту историю с визитом к тебе и слежкой. Слежкой якобы за собственным мужем. А блондинка эта... с Лесной улицы. Ее настоящая любовница». «Надеюсь, это обстоятельство не присутствует в деле?» «Нет. Следователю, в общем-то, жаль мадам Рожнову, а ее связь с блондинкой — отягчающее обстоятельство». «Ее визит ко мне тоже отягчающее обстоятельство». «А тебя, Паша, в деле не будет». «Ну и слава богу, с меня причитается. Для моей репутации только не хватало, чтобы мою клиентку судили за убийство. А сколько Рожновой, кстати, светит?» «Трудно сказать», пожал плечами Саня. «Убила она мужа в пылу, в ссоре. То есть можно трактовать, что в состоянии аффекта. И мотив-то у нее на самом деле был. Она вкалывала по 30 спектаклей в месяц. Детские утренники, реклама, в фильмах каких-то дурацких снималась. А он, муж ее, Рожнов, лежал на диване, размышлял о Станиславском, жрал и пил на ее деньги». «Это, по-твоему, достаточный мотив для убийства?» ухмыльнулся я. «По-моему, нет. Но судить ее будут по месту совершения преступления, то есть в Подмосковье. «А в Подмосковье разрешен суд присяжных», — продолжил я Санину мысль. «Точно. И ее адвокат, я думаю, обязательно потребует присяжных. Ну а среди присяжных, как показывает практика, большинство обычно составляют женщины. И судья тоже, как правило, женщина. А при таком раскладе догадайся с трех раз, каким будет вердикт суда». «Значит, она напрасно затеяла всю эту игру с переодеванием». «Ну почему же напрасно? Я вот премию получил, да и ты, Паша, по-моему, на ней неплохо заработал. К тому же развлекся. Он, что есть силы, саданул меня по плечу. Я вспомнил хлюпающие звуки в моем диктофоне, и мы оба захохотали.